Но зачем тебе это было нужно? Я попросил, чтобы он меня научил как следует драться. Вот мы немного и перестарались, улыбнувшись, сказал я, в надежде, что в мое вранье поверит. Я в шоке от вас, и как вы только могли до такого додуматься. А тебе разве Витя не говорил, что я собираюсь на войну? Спросил я и понял, что я бы лучше этого не делал. Впервые в жизни я видел мгновенную смену цвета на лице. Лицо Инны то становилось мертвенно-белым, затем резко начинало багроветь, а потом вообще покрывалось какими-то пятнами. Я понял, что сболтнул лишнего, и мне до поры до времени не стоило посвящать ее в планы моего будущего. Но сказанного не вернешь, и сейчас я готовился быть избитым и обруганным. Единственное, я не знал, в какой последовательности это все произойдет. «Да ты, да я тебя, да как ты вообще, да ты повторяешься», съязвил я, и только через мгновение я понял, что лучше бы я этого не делал. Мое слово стало последней каплей, и Инну словно накрыло. Спокойно стоявшая на пороге девушка пришла в движение, и сделав всего одно движение в сторону комода, она схватила стоявшую там вазу и со всего размаха запустила в меня. Передо мной появился выбор: уклониться или попытаться словить вазу. Уклониться было проще всего, и я бы так и сделал, но мне очень не хотелось убирать стекла от разбитой вазы. Решение было принято мгновенно, и выставив руки перед собой, я начал ловить вращающуюся вокруг своей оси вазу. Ваза уже пролетела половину разделяющего нас расстояния, когда до меня дошло, что скорость, с которой летела ваза, была не маленькой, а в придачу к этому она еще и вращалась, что определенно создавало дополнительные трудности, и при таких условиях поймать летящий предмет могли единицы. Но хоть у меня уверенности поубавилось, но отступать было уже поздно. Подгадав момент, я схватил вазу. Моему изумлению не было предела, я до конца не мог поверить, что у меня это получилось сделать, а еще больше не верила в случившееся Инна. Она замерла у комода и больше даже не помышляла в меня ничего кидать. «Как это у тебя получилось сделать?» Я кинула изо всех сил, и ты бы точно не смог его словить, ошарашенно спросила девушка. «Не зря ведь синяки набивал, вот, видимо, чему-то и научился», сказал я на автомате, но через мгновение осознал сказанное. В том, что я словил вазу, была заслуга старика, и никак иначе, одной такой тренировки оказалось достаточно, чтобы я смог словить быстро летящий предмет. Но этого было еще мало, чтобы увернуться от руки старичка. «Все с вами понятно, сегодня и завтра на работу не идешь, а скажу бригадиру, что ты заболел», не став дожидаться ответа, Инна вышла из комнаты. «И еще я поговорю с Виктором и надеюсь, он мне объяснит, для чего он тебя так избил». Инна в скорости вышла, а все так же стоял на месте и думал, что предстоящий разговор с Виктором мне будет пережить намного сложнее. И не успел я принять какого-нибудь решения, как услышал щелчок, а потом и скрип при открывании двери. Дверь не успела еще до конца открыться, как послышался громкий раздраженный голос. «Вова, скажи мне, пожалуйста, когда я тебя избивал так, что на тебе не было и живого места?» Отвечать на этот крик было необязательным, тем более я понимал, что сначала человеку нужно дать выговориться. «И скажи мне, какого черта, Инна?» Договорить Виктор не смог, так как он уже стоял на пороге в комнату и смотрел на меня. «И кто тебя так профессионально избил?» «Понимаешь», начал говорить я, при этом стараясь придумать какую-нибудь правдоподобную отговорку. «Давай без «давай» и без «понимаешь», говори мне правду и не пытайся юлить. Я все равно пойму, что ты мне врешь. Поэтому не пытайся юлить и говори, что с тобой произошло. Меня избили. Это я и без тебя вижу, а еще я вижу, что Инна явно не понимает толк в синяках. По твоим синякам я могу сделать однозначный вывод. Передо мной сейчас стоит покойник, и у меня вопрос, почему ты до сих жив. Поэтому я и говорю, что врать мне не имеет смысла, и я хочу услышать от тебя правду. Если очень кратко, то меня избили и подлечили. Я постарался отделаться минимальной правдой, надеюсь, что Виктору этого окажется достаточно. Давай подробности, сказанное я и так вижу. Это немного сложно объяснить. Я не могу рассказать всего, но раз у меня нет выбора, тогда ты услышишь правду. У меня появился еще один учитель, методы его обучения выходят за определенные рамки, но в конце урока он меня подлечивает, так что жизни моей ничего не угрожает. И где ты нашел этого учителя? И когда ты успеваешь с ним заниматься? Подозрительно глядя на меня, спросил Виктор. Этого я не могу сказать. Я честно не могу тебе рассказать всего. Интересно, из каких это пор у тебя от меня появились секреты? Секреты есть у всех. Можешь обижаться, но я не могу сказать большего. Неприятно, конечно, даже очень неприятно. А еще мне очень любопытно и обидно, что теперь мне выслушивать от Инны то, чего я не делал, и при этом я так и остался не в курсе происходящего. Скажи мне, а на тебе синяки еще будут появляться? Хотел бы я соврать и сказать, что их не будет, но это будет наверняка ложью, и синяки будут появляться регулярно. Да, вот скажи мне, если он тебя может вылечить от полученных травм, неужели он не может убрать и синяки, чтобы потом не возникали ненужные вопросы? А поверь мне, если ты будешь постоянно синий, тогда тебе вопросы будут задавать не только я и Инна. Я все понял. А раз все понял, тогда выполняй и радуйся полученной передышке. Виктор ушел, и теперь я мог пойти в ванну и принять душ. С момента, как я впервые встретился с уже учителем Михаилом, прошел месяцев. Этот месяц был насыщен не только для меня, но и на события в мире. Совсем недавно многие подумывали о русско-японской войне, но СССР оказалось готова к сражению и, неплохо показав себя, отбила на первое время всю охоту у японцев на продолжение конфликта. После чего не только в нашей, но и мировой прессе шли различные пересуды. Но так продолжалось ровно до того момента, пока тучи не начали сгущаться над Чехословакией. До аннексии Германии данной страны оставалось не так и много времени, но пока меня это волновало не очень сильно. Сейчас все мое внимание было отдано обучению у учителя Михаила. Я ожидал, что с Михаилом я встречусь той же ночью. Но у меня был обычный короткий сон, и я ни с кем не смог встретиться. На следующую ночь у меня повторился короткий сон, и я уже начал переживать, что еще не скоро встречусь со старичком, и значит, мое обучение растянется на неопределенное время. На третью ночь я уже ни на что не рассчитывал, и уже ожидал, что ничего не произойдет. Но, закрыв глаза в кровати, уже через секунду я их открывал на знакомой поляне. Радости моей не было предела, и оставалось только надеяться, что и Михаил будет здесь. Быстро повертев головой, я увидел старичка, который шел ко мне и улыбался. И от его улыбки у меня снова побежали мурашки по всему телу. И я бы скорее всего отгреб, но у меня получилось вовремя объяснить проблему, с которой я сталкивался постоянно. А через пару минут я уже знал, что на поляну я попал благодаря Михаилу, так как именно он меня сюда вытянул. И чтобы ему больше таким не заниматься, весь отведенный день старательно в меня вбивал знания. Теперь после обучения я практически был уверен, что смогу попасть на поляну к хижине в любое время. На этом наше обучение было окончено, а на следующий день я самостоятельно попал на поляну. И вот на следующий день старичок решил восполнить все пробелы в моем обучении и начал меня колотить, как только я появился на поляне. Я уже знал, чего ожидать от своего учителя, и пока у меня были целые руки и ноги, я пытался не только убегать, но и очень редко пытался огрызнуться. Удачно огрызаться у меня само собой не получалось, но каждая моя попытка нападения встречала одобрительный взгляд у старика. Но одобрительные взгляды тут же исчезали, в тот момент, когда он меня доставал. А доставал он меня частенько, благо бил меня не так сильно, как в первый раз. Я даже в какой-то момент обрадовался, что сегодня уйду непокалеченным, но моя радость закончилась в тот же момент, когда старик объявил о том, что разминка закончена. И ровно с того момента Михаил меня начал бить в полную силу. Радость моя само собой угасла, а через два удара повисла и моя одна рука. Началось мое избиение, боль накатывала с каждым пропущенным ударом, но она уже не вызывала тех ужасных эмоций, что в первый раз. Конечно, я не мог контролировать боль, и она мне точно не нравилась, но и прошлого отторжения я уже не испытывал, а все это, возможно, произошло из-за того, что я просто перестал ее бояться. Сколько я так отбегал, я не знал, но то, что в прошлый раз столько оставаться на ногах у меня точно не получилось. Я даже в какой-то момент решил пошутить и спросить про расписание наших занятий и какие предметы, кроме бега и уворачивания, в них будут входить. Это было моей ошибкой. Услышав подобное, старик не рассвирепел, он просто стал шире улыбаться. И тогда я понял, что совершил грубую ошибку. Как оказалось позже, Михаил сдерживался и близко не показывал своих возможностей, зато после моих слов старик решил мне показать все. Старик преобразился, и от него повеяло такой мощью, что от ощущения ее я чуть не упал на землю. Устоять в итоге я смог, но совсем ненадолго. Старик за одно мгновение догнал меня, а в следующее мгновение я уже был весь переломанный. Сопротивляться, может быть, я и хотел, но ни одна конечность меня не слушалась, и мне только и оставалось, что терпеть боль и ждать, когда меня начнут лечить. Вот только старик не спешил этого делать. Он присел рядом со мной на корточки и смотрел в мои глаза полные боли. Мне даже начало казаться, что он ждет, когда я у него начну просить помощи, но я уже был горько научен, что говорить лишнее при старике не стоит и лучше подождать, пока Михаил или сам сделает, или объяснит, чего хочет. А пока он этого не сделает, лучше просто молчать. Сделав эту зарубку у себя в мозгу, я продолжил терпеть боль и ждать. Михаил, не дождавшись от меня ни слова, скривился, после чего начал меня лечить. После того, как меня вылечили, я попросил убрать все синяки, чтобы ко мне не возникало ненужных вопросов. Похвалы от него я не дождался, зато вместо нее я получу намного ценный подарок. Старик решил немного рассказать про себя. Он решил рассказать мне то, что у него накипело за огромное количество времени. Было видно, что он давно хотел выговориться, и он начал изливать все, что у него накопилось. Я слушал, что он мне рассказывал, и удивлялся, как он до сих пор не поубивал всех, кого он встречал на пути. Как оказалось, в свое время он был не последним человеком на центральной земле, а не последним человеком он был, потому что он был одним из сильнейших одаренных. И это было немаловажно, потому что на земле было очень неспокойно. По всей планете шла война между одаренными и простыми людьми, это была война за власть. Война шла долгое время, и очень долгое время не было определенного перевеса. Вся проблема одаренных была в их количестве, их было слишком мало, чтобы взять перевес над всей планетой. Дальше Михаил не стал вдаваться в подробности, как в итоге победили одаренные, но это они смогли сделать. А вот после победы и началось все самое интересное, начался передел власти между одаренными. И если до этого Михаил на первых ролях и его авторитет признавали все, то после войны все резко изменилось. Михаил был слишком прямолинейный, не любил и не умел интриговать, в результате чего эти качества и сыграли с ним злую шутку. Он стал не только лишним, он стал опасным, и от него решили избавиться. В мероприятии по уничтожению Михаила принимали участие его самые близкие друзья, участвовали те, от кого он меньше всего ожидал подвоха, и те, кто знал его лучше всего. Были и те, кто встал на защиту Михаилу, и только благодаря им он и смог выжить. Теперь он появляется на центральной земле, но лишь для того, чтобы быть в курсе происходящего. А так основное время он проводит в заготовке и периодически отбивается от присланных убийц. После этого обучение было закончено, и меня отпустили домой. После этого дня обучения я узнал, что оказывается можно путешествовать между реальностями не только во сне, а еще и в реальном теле. Но чтобы так делать, нужно обладать хорошим запасом энергии, которого у меня на такие перемещения пока не было. Но пока мне это и не нужно было, сейчас меня обучали основам, и мне этого хватало. Я точно становился сильнее, это чувствовалось потому, как я ощущал себя на своей работе грузчика. Я не уставал, как раньше, и до конца смены оставался свежим, готовым продолжать в том же ритме. Это не осталось незамеченным, моя физическая форма привлекала внимание, и ко мне периодически возникали вопросы, и не только от Виктора. Но на все вопросы я отшучивался, а Виктор все понимал. Единственное, он не понимал, как меня учат. То, что за мной следил Виктор, я и так знал, и я был уверен, что тот совершенно ничего не понимает. Вот в таком виде и пролетел месяц. Во сне в заготовке старик меня гонял и восстанавливал мое здоровье, после чего уже в реальном мире я ходил на работу и закреплял полученный результат. А в конце сентября свершились ожидаемые события. Германия отхватила себе часть Чехословакии, а вместе с главным агрессором Европы в отхватывании части страны поучаствовали и Польша с Венгрией. Скоро участие всей Чехословакии будет решена, но это произойдет только через полгода. А пока сильные мира сего считают себя самыми умными и считают, что на этом все претензии агрессора закончатся. Политика – это сложно, особенно, когда в ней ничего не понимаешь. Да и что в ней можно понимать? Каждая страна преследует свои цели, и поэтому в разных странах понятия «хорошо» и «плохо» могут иметь различные значения. События в Чехословакии уже произошли, и уже скоро события побегут еще быстрее. Как мне в этот момент хотелось пообщаться с кем-нибудь из старых знакомых и узнать, как у них дела. Мне было бы интересно узнать, как продвигаются дела у Королева и его товарищей, а также как сейчас обстоят дела с разработками танков, самолетов и самого главного немирного атома. Но чтобы это узнать, нужно было бы ехать в самый секретный город страны, и если бы я туда собрался, то оттуда бы уже точно не выехал. Поэтому мне только и оставалось только строить гипотезы. Так я и думал, возвращаясь домой, пока мне на глаза не попался один знакомый силуэт, выходящий из машины. На тротуаре стоял Сергей Павлович Королев, только я о нем подумал, и он сразу появился. Интересно, это было просто совпадение, или это кто-то мастерски подстроил? Рассуждать об этом можно было бесконечно долго, но, по-видимому, я уже все решил, так как уже выходил из автобуса. Все получилось как-то само собой, и я больше не рассуждал, а быстро перебежав дорогу, оказался в паре метров от конструктора. «Добрый день», — любезно сказал я, и стал ждать, когда ко мне повернется Королев. «Извините, вы мне?» — спросил конструктор и повернулся в мою сторону. «Если вы Сергей Павлович Королев, то я именно с вами здороваюсь», — сказал я, широко улыбнувшись. «Это ты», — сказал растерянно Королев, — «а ты возмужал. Что случилось? Почему ты исчез?» «На это были причины, я просто не мог остаться. Но об этом, может, не будем говорить на улице и найдем более укромное место», — многозначительно начал говорить я и показывать всем своим видом, что на улице нам не стоит долго оставаться. «Я за у меня сейчас дел нет, и я был бы не прочь с тобой пообщаться. Куда пойдем?» Это был сложный вопрос. Вести к себе на квартиру Королева было нельзя. Идти в какую-нибудь местную забегаловку было еще худшей идеей, рестораны и подобные места также не подходили. Я не знал, что мне лучше делать. «Иди за мной, у меня есть место, где мы сможем поговорить спокойно и нам никто не помешает». Королев взял бразды правления в свои руки, и я пошел за ним. Как через минуту оказалось, Королев приехал к себе на съемную квартиру, и именно туда он меня и повел. Зайдя в подъезд и пройдя несколько пролетов, мы оказались в однокомнатной квартире. Добравшись до кухни, мы быстро организовали небольшой столик, после чего можно было расслабиться и поговорить. Меня интересовало многое, но для начала я решил ответить на вопросы Сергея Павловича. Я не стал ничего скрывать и рассказал все как есть. Я рассказал про покушение и бегство от всех и вся, заодно объяснил, почему я решил скрываться, и Королев принял мои аргументы и пообещал, что никому не расскажет, что меня встречал. После того, как я поделился своей историей, настало время рассказывать Королеву. Меня и интересовало многое, и я хотел детально расспросить гениального конструктора, и я не стеснялся это делать. В первую очередь меня интересовало, на какой стадии сейчас находится создание ракет. Я хотел узнать секретную информацию, которую ни при каких обстоятельствах Королев не имел права рассказывать посторонним, в число которых само собой входил и я. Но конструктор не собирался от меня ничего скрывать и спокойно делился секретной информацией. Смотреть, как человек самозабвенно рассказывает о деле всей своей жизни, было интересно, особенно тогда, когда тебе самому была интересна тема. И Королев рассказывал, а я его даже не пытался перебивать, сейчас от меня только и требовалось что слушать. Как оказалось, конструкторская мысль уже шагнула достаточно далеко и уже началось производство моделей. Эти модели не превышали высоту 3 метров и пока не могли нести никакой полезной нагрузки. Но от этих ракет подобное пока и не требовалось, сейчас они были должны долететь из пункта в пункт. Вот с этим и сейчас и были проблемы, которые с наскока никак не получалось решить. Вот с этой проблемой они сейчас и боролись. Рассказав это, Королев хитро улыбнулся, после чего начал делиться самой главной новостью. Королев весь светился от счастья и сообщил мне, что ему дали добро на разработку ракеты, которая сможет доставить человека на орбиту планеты. Сергей Павлович был искренне удивлен такому факту, так как думал, что все будет направлено на военное производство. Но с Королевым встретились первые лица страны и сообщили, что в такой разработке страна нуждается даже в такое сложное время, и сейчас он большую часть времени тратит на создание такого носителя. Я был рад за Королева и его товарищей, а еще я был удовлетворен тем, что руководители страны понимают всю важность этих разработок. Но кроме этого, я был бы не против узнать насчет разработок в других областях техники, но с этим Королев мне не мог помочь. Все его время уходило на разработку ракет, да и к остальным областям у него не было никакого доступа. В общем, мы обговорили все темы, а потом продолжили говорить за жизнь. Освободился я за полночь и, немного пошатываясь, отправился к себе на квартиру. Улицы были пустынными, и я, периодически поглядывая по сторонам и не найдя ничего подозрительно, спокойно добрался до нужного мне дома и квартиры. Я спокойно открыл дверь и зашел в квартиру, вот только я не знал, что меня там ждало. Глава 4. Аккуратно и осторожно открыв дверь, я, как можно бесшумно, просочился в квартиру. Было слишком позднее время, и я надеялся, что мои товарищи уже давно спят, и в первые секунды мои ожидания только подтверждались, так как в квартире было абсолютно темно. Все так же осторожно я начал разуваться, после чего начал стаскивать с себя куртку, как внезапно я ослеп из-за неожиданно включившегося света. «Позволь-ка тебя спросить, где все это время ты пропадал?» Совсем рядом я услышал раздраженный голос Виктора. «Да ты посмотри, он же пьян». Не менее раздраженный голос Инны звучал еще ближе. «Я совсем чуть-чуть», — начал говорить я, но тут же прервался, так как почувствовал, как мои ноги начали отрываться от земли. «Какое чуть-чуть, ты же на ногах не стоишь, ты где был все это время?» — проревел мне прямо в лицо Виктор. «А как я могу стоять на ногах, когда меня кто-то за грудки взял?» — резонно заявил я, глядя на пол и на ноги, которые не дотягиваются до него. «Ты посмотри, Инна, он еще язвит. Думаешь, может, ему урок следует преподать?» «Однозначно стоит, но сперва мы должны выяснить, где же он был все это время», — заговорила Инна, и кричала она немного тише, чем мой телохранитель. «Быстро говори, где ты был?» — спросил Виктор, немного поубавив тон. «С другом встретились, вот я и задержался немного», — ответил я так, словно случилось что-то обыденное. «Ты посмотри на него, у него уже друзья появились, а мы при этом ничего не знаем», еле сдерживаясь, чтобы снова не перейти на крик, заговорил Виктор. «Говори, с кем ты пил?» «С Сергеем», спокойно ответил я. «С каким это Сергеем?» «С Сергеем, который Павлович, который Королев», все тем же невозмутимым тоном ответил я. В комнате резко воцарилась гробовая тишина, и только я изредка постукивал болтающимися в воздухе ногами. «Может, на пол поставите?» Дышать мне было и так нелегко, а тут еще и тишину нужно было разрядить. «Ты где его встретил?» Уже даже не пытаясь кричать, обеспокоенно заговорил Виктор, вернув меня на пол. Освободившись из плена, я почувствовал не только свободу, но и силу притяжения, которая неумолимо меня притягивала к земле. Только сейчас я почувствовал, что мне необходимо не только прилечь, но и желательно вздремнуть. «Может, утром поговорим?» — громко зевая спросил я. «Какое утром? Говори, где ты его встретил, а заодно говори, не привел ли кого за собой». «Я проверил, за мной никто не шел, я в этом точно уверен», — постарался как можно убедительнее сказать я. «Что-то я не доверяю его словам», — заговорила Инна. «С этим разберемся позже. Скажи, как ты его встретил?» — настойчиво начал спрашивать Виктор. «Случайно увидел в окно автобуса, не смог удержаться, и мне захотелось с ним поговорить. Вас кто-нибудь видел?» «Не уверен, но мы сделали все, чтобы нас никто не увидел», — постарался уверенно ответить я. «В общем, проблем не должно быть, надеюсь», — скептически ответил Виктор. «Инна, присмотри за ним, а я схожу прогуляюсь». Инна не стала возражать, а через считанные секунды Виктор осторожно выскочил из квартиры, и мы остались вдвоем. «Может, иди спать, завтра поговорим на свежую голову». Отказываться от столь заманчивого предложения я не собирался и, немного пошатываясь, прошел мимо девушки в комнату. Затем у меня настало время мучительного раздевания, но я справился и с этой задачей, после чего с превеликим наслаждением завалился в кровать. Все нужные условия были выполнены, и я уже не сомневался, что сейчас я засну и окажусь на поляне. Но мои ожидания подвели меня, и вместо того, чтобы заснуть, я чувствовал, как меня штормило. Оторвав голову от подушки, я мгновенно чувствовал улучшение, и качка прекращалась, но как только голова соприкасалась с мягкой подушкой, вертолеты тут же возвращались в мою голову. Ощущения были не из приятных, и я, не выдержав этих мук, сел на кровати и, облокотившись спиной на стену, закрыл глаза. Голова больше не кружилась, и я смог заснуть. Передо мной встал выбор: мгновенно пропустить всю ночь и сразу перейти к неприятному разговору, или отправиться на поляну и, как обычно, отхватить от старика. Выбор был очевиден. Конечно, нужно было отправляться на поляну, там никто не собирался парить мозг, да и польза от обучения была очевидна. Оказавшись на поляне, я увидел поджидающего меня улыбчивого старика, но теперь я его совершенно не боялся. Теперь я был уверен, что он меня не убьет, а все остальное другое было ерундой, так как после обучения меня все равно подлечит. Отзанимавшись с учителем, я уже собирался возвращаться в реальный мир, когда вспомнил, что меня там ждет, и желание просыпаться тут же исчезло. Постояв немного в задумчивости, я глубоко вздохнул, после чего проснулся. Пробуждение было тяжелым, голова болела, и причина явно была не в тренировке со стариком. У меня было похмелье, и, как я уже знал, мне бороться с ним было бесполезно, нужно было только ждать. Встав с кровати, я быстренько решил умыться, зная, что это хоть немного облегчит страдания. Схватив полотенце, я быстренько намылился в ванную, но дойти до нее не успел. На пороге стояли Виктор и Инна, и по их лицам я понял, что меня не ждет ничего хорошего. И в этот раз мои ожидания подтвердились. Не меньше получаса меня учили жизни, и учили меня самозабвенно, и было видно, что оба получают удовольствие от моего поучения. Вот только мне на это было плевать, и все благодаря Виктору, который научил меня разделению сознания. Я переключил все свое сознание на второй поток и думал о своем. Первый поток в это время что-то поддакивал, но я даже не пытался в это вникать. Единственное, что мне пришлось вернуться к диалогу, когда мне начали разъяснять мою судьбу. Виктор был очень зол после вчерашнего, ему не прельщало полночи провести на улице и выискивать все подозрительное. Пробыв на улице не меньше пары часов и изрядно промерзнув, он впоследствии решил отыграться на мне. Виктор долго думал, как мне отомстить, и не придумал ничего лучше, как вернуться к утренним и вечерним пробежкам. Для меня это точно не было проблемой, и моя реакция не очень понравилась Виктору. Виктору стало понятно, что этим он меня точно не накажет, но задний ход он уже дать не мог, и теперь мой распорядок дня превращался в один бесконечный бег. Начиналось все с утренней пробежки, которая переходила в рабочий день, после которого начиналась еще одна пробежка, и все заканчивалось тренировкой с Михаилом. И так продолжалось в течение 6 рабочих дней, и только в один единственный выходной день мне давали небольшое послабление, и я мог заняться в свободные часы всем, чем хотел. Жаль, конечно, что выходной день был всего один, но двух выходных в стране было еще далеко. А пока в единственный выходной день я собирался отправиться в парк. Это было не мое желание, в этот день я хотел провести за книгой, но Инна была настолько настойчива и убедительна, что я просто не мог отказаться. И только благодаря ей, сейчас я находился среди толпы людей с лыжами наперевес и готовился принять участие в лыжне. В своей жизни я знал, что такое лыжи, и в детстве в прошлой жизни мне даже несколько раз доводилось на них стоять. В общем, я знал, как на них передвигаться, но каких-то выдающихся результатов от меня не стоило ожидать. «Ну что, Вова, готов показать класс?» – жизнерадостно сказал Виктор. У Вити сегодня было очень приподнятое настроение, и мне ему его совершенно не хотелось портить. Поэтому я улыбнулся ему в ответ и постарался ответить тем же тоном. «Чувствую, сегодня кто-то будет претендовать на первое место». И это точно не я. Из чего это ты взял? Еще шире улыбнулся Виктор. Да так, предчувствие у меня такое. Да и в придачу ко всему я прекрасно знаю, как ты бегаешь. А ты тогда какой будешь? Сложно сказать, точно могу сказать, что я точно поеду в нужную сторону. А вот с дальнейшими показателями сложновато определиться. Вечно ты прибедняешься, мы вон с тобой. Когда бегаем, ты никогда уставшим не бываешь, словно ты и не пробегаешь 5 километров. «Тебе просто так кажется», — сказал я, а сам сделал зарубку по этому поводу. «Мальчики, что вы тут обсуждаете?» Из-за спины послышался веселый голос Инны. «Да решаем, кто победит», — легкомысленно ответил Виктор. «И кто из вас победит?» Рядом с Инной стояла неизвестная мне девушка. Эту девушку я видел впервые в жизни. С первого взгляда она мне показалась совершенно обычной. Небольшая, худенькая, черная шапочка на голове, из-под которой торчат темные волосы, и темные глаза, заглянув в которые, я не смог от них больше отвести глаз. Впервые в жизни я смотрел на девушку и не мог отвести взгляда. Это было настолько необычно, что я даже не замечал этого. Я стоял напротив этой девушки и видел, что она что-то говорит, вот только слова просто исчезали, не долетев до меня, а я даже не пытался понять, о чем она сейчас говорит. Я просто любовался девушкой. У меня точно никогда в жизни такого не было, и неизвестно, сколько бы я так еще неподвижно стоял, если бы не почувствовал удар в район поясницы. Я вернулся к реальности и чуть снова не впал в ступор, так как девушка мне улыбнулась, и все внутри меня снова начало замирать. «Вова, а не поделишься с нами, что с тобой сейчас происходит?» Еще шире начал улыбаться Виктор, поглядывая на меня. «Думаю, про гонку. Вот сказочник. А ты, кстати, невоспитанный, Вова. Девушка с тобой поздоровалась и представилась, а ты стоишь и молчишь. Вот что, скажи, с тобой делать нужно. Ты хоть запомнил, как мою подружку зовут?» «Конечно, запомнил, но этот цветок я буду звать по-другому, так как ни одно имя в мире не может передать ее красоту», — улыбнувшись, ответил я. «И как же ты меня будешь звать?» В ответ мне улыбнулась девушка. «Необыкновенная, сказал первое, что пришло мне в голову. На это девушка лишь мило улыбнулась, было видно, что ей понравилось услышанное, но при этом она ничего не сказала в ответ. Мне же очень хотелось услышать ее мнение, но оно так и не прозвучало, так как Виктор настойчиво потянул меня на лыжню. Как же мне хотелось отпихнуть Виктора в сторону и забросить лыжи в какой-нибудь сугроб, но, увы, я не мог так поступить, потому что наверняка испортил бы о себе впечатление. А сейчас мне была нужна совершенно другая реакция, а для этого лучше всего бы подошло хорошее место на лыжне. Объясняя правила, приняв решение и загоревшись, в торопях заговорил я: «Все очень просто, нужно пробежать быстрее всех. Думаешь, ты это сможешь сделать?» «Как знать», — уклончиво ответил я. «Я, конечно, прекрасно представлял, на что я способен, но в то же время было очень много переменных, которых я просто не мог учесть. А значит, мне предстояло выложиться, чтобы действительно показать хороший результат. Сколько нам предстоит пробежать?» «Всего 20 километров. Для обычного человека это хорошая дистанция, а для спортсмена, можно сказать, разминка. Получается, у нас здесь будут участвовать не только любители?» Удивленно спросил я. «Это открытый турнир Москвы, поэтому тут участвуют все желающие. Конечно, спортсмены будут выделены в отдельную категорию, но сам должен понимать, что прийти в десятки лидер — это одно, а быть 31-м после всех спортсменов звучит вроде бы почетно, но все равно уже не так красиво». «Я тебя понял», — сказал я и уже рванул в сторону лыжни. «Ты куда? А что? Не спеши, нам номера нужно забрать, или ты думал, тебя пустят без номера?» На это я ничего не ответил и, немного успокоившись, пошел за Виктором, который пошел в сторону группы столпившихся людей. Мы подошли к этой группе, которая, как оказалось, окружила судейский столик, где и находились заветные номера. Мы встали в очередь, хотя мне до жути хотелось быстро всех разбросать в стороны и, схватив свой номер, уже побежать по лыжне. Это, наверное, почувствовал и Виктор, так как постоянно на меня поглядывал и периодически одергивал меня за рукав. В итоге через огромное количество времени мы получили свои номера, после чего отправились к стартовой прямой. Уже оказавшись недалеко от стартовой прямой, Виктор протянул мне две тканевых повязки, и я увидел свой номер. Я был 134-м, Виктор был на одно место ближе, и стартовать нам предстояло еще не очень скоро. Я был весь в нетерпении, и стоять в очереди за огромной толпой мужиков мне было настолько тяжело, что я уже начал подталкивать впереди меня стоящего Виктора. Он на меня недовольно поглядывал, но ничего не говорил на это. Так мы отстояли не меньше 20 минут, и когда дошла очередь до меня, вся суета из меня исчезла, мозг очистился от ненужных мыслей, и я был готов стартовать. Раздался хлопок, и я, махая лыжными палками, устремился вперед. Мне предстояло пробежать 20 километров, и я знал, как мне следует распределить силы, чтобы с неплохим результатом пробежать эту дистанцию. Все было передо мной, оставалось только не оплошать. Впереди меня бежал Виктор, и по сути для меня он был первым ориентиром, который мне предстояло в скором времени обогнать. При других обстоятельствах я бы спокойно бежал за моим телохранителем и не выделялся бы совсем, но сейчас мне нужно было себя показать, а значит, Виктор будет или тем, кто меня будет тянуть за собой, или станет тем, кого я обгоню. Виктор стартовал на 10 секунд раньше, чем я, и поначалу я видел только его спину. Добрую минуту эта спина держалась на том же расстоянии, что и при старте, но по прошествии этой минуты спина Виктора начала неумолимо увеличиваться. 10-секундный разрыв я съедал на глазах, и этот факт меня еще больше вдохновил. Я понимал, что в физической форме я уже превосхожу Виктора, но до сегодняшнего дня мне еще ни разу не приходилось демонстрировать это. Теперь же я летел как локомотив, и, как оказалось, Виктор летел также очень быстро, так как уже догонял 132 номер. Виктор догнал впереди бегущего лыжника ровно в тот момент, когда я начинал обгон его самого. И этот самый факт для Виктора оказался полной неожиданностью. Я видел его округлившиеся глаза, растерянность и непонимание всего происходящего. Я знал, что Виктор считал себя сильнее меня, а я только что заставил его в этом усомниться. На это я лишь улыбнулся сам себе и еще больше налег на палки, стараясь как можно быстрее создать отрыв от своего товарища. Я понимал, что Виктор какое-то время сможет продержаться у меня в хвосте, но тогда он потеряет много сил и не сможет добраться до финиша. А раз так, нужно было сразу расставить все точки над «и» и показать, что за мной не стоит гнаться, а лучше, как и раньше, придерживаться своего темпа. Прошло несколько секунд, и моя скорость достигла максимума, и за это короткое время я смог увеличить разделяющее нас расстояние с нескольких сантиметров до добрых 5 метров. В этот момент я был метеором, который никто не мог остановить, да я и не собирался останавливаться. После изнуряющих тренировок со стариком я знал свой потолок в силе и благодаря этому мог поддерживать максимальную скорость ровно столько, сколько потребуется. Всю дистанцию я не способен был пробежать с такой скоростью, но километров 5 я бы точно смог, особенно если бы представлял, что за мной гонится Михаил. И пока я об этом думал, я смог догнать еще одного лыжника и пролететь мимо него словно ветер. Тот, скорее всего, даже не понял, что произошло, зато понял я, что следует немного сбавить скорость. Мне хотелось показать хороший результат, но перебарщивать тоже было нельзя, и я немного сбавил скорость. Я бежал не так быстро, но моей скорости хватало, чтобы неумолимо приближаться к следующему лыжнику. Скольких я смог обогнать в этот день, я не считал, да и не нужно мне это было. Я хотел показать хороший результат, и я практически не сомневался, что у меня получится этого добиться. Сейчас мне только и оставалось, что ждать результатов и Виктора, который еще не добрался до финиша. Результатов еще не было, а в финишной створке появился Виктор, который точно отстал от меня не меньше, чем на 10 минут. Он был весь красным, дышал он тяжело, и он точно был чем-то недоволен. Но сказать он мне ничего не мог из-за своей отдышки, и поэтому красноречивых слов мне пришлось ждать еще добрых 5 минут. Но тут Виктора опередил молодой человек, который был не меньше запыхавшийся, чем Виктор. Он смотрел на меня выпученными глазами и не мог произнести ни слова. «Что такое? Вас вызывают к судейскому столику?» — с трудом продышавшись, смог выговорить парень. «Что-то случилось?» — немного обеспокоенно спросил я. «Он еще спрашивает, вас ждут, не могли бы вы подойти к судьям?» — сказал парень, так и не пояснив, для чего я нужен судьям. Я не знал, что мне следовало делать, и поэтому посмотрел на Виктора, который мне в ответ лишь пожал плечами. Решение оставалось за мной. Мне почему-то не очень прельщало общаться с судьями, особенно, когда не знаю причину для этого. В какой-то момент я даже подумал, что мне следовало сбежать, но это точно бы выглядело подозрительно, а значит, по сути, у меня не было выбора. Проклиная себя, я пошел в указанное мне место и уже через минуту стоял перед группой людей. По их лицам было сложно понять, о чем они думают, тем более у каждого из них было разное выражение лица. Стоя недалеко от них, я смотрел, переводя взгляд с одного на другого, и гадал, что же им от меня нужно. Но гадать мне долго не пришлось, и, по-видимому, старший судья взял слово. «Молодой человек, а вы когда-нибудь занимались лыжами?» «В детстве пару раз стоял на них», — честно ответил я. «А вы не врете?» — с ноткой недоверия спросил мужчина. «Более чем, да я и бегать толком не умею». «Тогда как вы можете прокомментировать свой результат, а что с ним не так?» — искренне удивился я, так как до сих пор его не видел. «Вы больше, чем на 7 минут опередили лучшее время. Ваше время – это великолепный результат не только наших соревнований, с таким временем вы бы могли. Павел Григорьевич, умерьте свой пыл. Вы запугали молодого человека, и он не понимает, что сейчас вокруг него происходит». В разговор вмешалась средних лет женщина. И только в этот момент я обратил внимание, что вокруг нас собралась огромная толпа зевак, и все с любопытством смотрят за происходящим. «Молодой человек, вы бы не хотели войти в сборную страны с таким временем? Павел Григорьевич, вы опять за свое!» — рыкнула женщина и, улыбнувшись, посмотрела на меня. «Владимир, вы показали очень неплохое время, и я бы хотела пригласить вас к нам. Вы можете прийти посмотреть, и если вам понравится, тогда мы с радостью примем вас к нам в семью». От услышанного я впал в ступор, такого услышать я точно не ожидал. Но хуже всего было то, что я не знал, как правильно отказать. То, что я не хотел в сборную, было мне и так понятно, но я не знал, как отказать красиво, и чтобы это не вызвало лишних вопросов. «Так что вы скажите, молодой человек?» — любезно спросила женщина. «Да что тут можно думать, он же Павел Григорьевич». Повысив тон, сказала женщина, и этого оказалось достаточно, чтобы мужчина замолчал, а я за эти секунды принял решение. «Я не против принять ваше предложение, но вы не думайте, что мое время было посчитано ошибочно. Мы все уже перепроверили, так что в этом нет никакой ошибки. Итак, каково же будет ваше решение? Я подумаю над вашим предложением, ведь нельзя такие решения принимать так сходу. Давайте мы обменяемся адресами и уже поговорим чуть позже на свежую голову». Павел Григорьевич мне что-то хотел возразить, а вот женщина была куда сдержаннее и легко согласилась с моими слабыми доводами. В результате через минуту у меня в руках оказался листок бумаги с адресом и телефонами, которая тут же перекочевала во внутренний карман. После этого от меня отстали и какое-то время я, можно сказать, был предоставлен сам себе. Ко мне никто не лез, но вокруг меня людей было все равно много и одного меня не оставляли ни на секунду. Даже Виктор, видя все это, не спешил приближаться ко мне и ходил все время где-то неподалеку. Все изменилось после награждения, мне дали грамоту и небольшой кубок и только после этого я был свободен. Все вокруг как-то разом потеряли ко мне интерес и Виктор смог наконец-то ко мне подойти. «Ну ты», — попытался мне что-то высказать Виктор, но договорить он не успел, так как к нам подошли Инна и девушка, имя которой я так и не смог услышать. «А я, Вова, не знала, что ты на такое способен», — восхищенно сказала Инна, хотя в ее глазах сверкали молнии. «Да я и сам не знал до сегодняшнего дня, это все ваша заслуга», — ответил я, давая понять, что в случившемся не только моя, ведь идти на лыжню меня уговорили Виктор и Инна. «Вова, а у вас есть девушка?» — спросила неожиданно девушка. «Нету». «Это очень хорошо». Глава 5. Идти рядом с девушкой для меня было точно непривычным занятием. Может, когда-то в прошлой жизни для меня это и не было чем-то необычным, но сейчас я жил совсем другой жизнью и совершенно не планировал ни с кем встречаться. Даже сейчас идти с девушкой рядом я сомневался, я прекрасно осознавал тот факт, что совершаю ошибку. Ведь я прекрасно знал, что ждет всю страну, а еще я знал, что спокойной жизни у меня не будет. И вот поэтому я не хотел для себя никаких отношений. И хоть умом я прекрасно все понимал, но вот внезапно забившееся сердце говорило мне совершенно об обратном. До сего момента я не ощущал, как мне надоело быть одному, но теперь я был в замешательстве. С одной стороны, отношения для меня были тем, чего следовало избегать всеми возможными способами. А вот с другой стороны, никто мне не мог сказать, что для меня будет лучше, а что хуже. Может, возможные отношения станут для меня толчком, из-за которого я смогу совершить качественный рывок вперед. «О чем ты там все думаешь, Вова? А тебе, конечно, необыкновенное», — не стал я говорить правду, эта истина девушке была не нужна. «Ты не помнишь, как меня зовут?» — улыбнулась девушка, а через секунду нахмурилась. «Так что ты мне на это скажешь?» «Конечно помню, тебя зовут Катей», — ответил я, а сам мысленно поблагодарил Виктора, который мне незаметно прошептал имя девушки и хитро улыбнулся. «И кто тебе успел шепнуть мое имя? Я точно знаю, что до последнего ты его не знал». Это было откровение. Я сказал имя, которое мне больше всего нравится, и я просто угадал. «Складно излагаешь, тогда я, понимаю, я не дождусь правдивого ответа, как тебе удалось победить на соревнованиях». «Почему?» «На этот вопрос я могу ответить честно. Я спешил к тебе, так как мне с тобой толком не удалось поговорить. Да я и побаивался, что ты уйдешь, и тогда я больше тебя не увижу». «Трепло, как же ты складно говоришь, даже докопаться не до чего. А как можно искать подвох в том, где его нет? Я говорю правду и врать даже не собирался». «Убедил, и если с этим мы разобрались, то сейчас мне бы хотелось узнать, чем мы займемся». «Конечно, погуляем. Может быть, куда-нибудь зайдем. Вот только найдем, куда лыжи спрятать. Мне нравится твое предложение. Вот только мне все равно обидно, что я и близко не смогла показать хороший результат. Бегунья из меня так себе, я даже в середину списка попасть не смогла. Могу утешить или сказать какие-нибудь слова одобрения, но нужно ли это делать? Ты получила результат такой, какой ожидала, но даже с ним получила самый главный выигрыш. И это какой же?» — хихикнув, сказала Катерина. «Конечно же я, такого парня не каждый себе сможет отхватить», — не стесняясь, заявил я. «А ты большого о себе мнения, у меня просто нет слов. Может, я ошиблась насчет тебя и на моем пути встретился еще один хвостун?» «Хвостуна точно не встретился, но того, кто хочет тебе понравиться всеми возможными способами, ты точно встретила. И ты так спокойно об этом говоришь, начинать врать с самого начала, это не самое лучшее, с чего можно начинать. Поэтому я лучше сразу покажу, какой я есть, чтобы потом впоследствии не появлялось множество вопросов. Странный ты, но возможно, с таким подходом ты и сможешь добиться своего». После того, как мы немного поиграли словами, мы перешли к более детальному разговору. Катерина интересовалась мной, ей было интересно узнать, где я работаю, кем и почему я не стремлюсь к карьерному росту. Кроме этого, ее интересовало, и кто мои родители, и чем я люблю заниматься в свободное время. Ее интересовало многое, и я старался не отставать от нее, да и Катя ничего не скрывала, отвечала быстро на мои вопросы. Я узнал, что она работает на той же фабрике, что и я, только в другом отделе. Работа она инженером в производственном отделе и отвечала за качество продукции. В свободное от работы время она любила читать книги и участвовать в различных мероприятиях, которые только происходило в городе. А кроме этого она любила заниматься стрельбой, и у нее по ней был первый разряд. Говорила она про свой разряд не хвастаясь, но при этом на что-то намекая. Намек я не понял и поэтому просто отшутился. Вот так мы, гуляя сперва по парку, а потом переместившись в город, болтали и выясняли все друг об друге. Мы так заболтались, что я не заметил, как пришел сначала вечер, а потом и ночь. Пришло время прощаться, а мне очень хотелось продолжить наше общение. Мне было мало того времени, что мы провели вместе, но ничего нельзя было поделать, и нам пришлось сворачиваться. Проводив Катю до ее дома, мы еще добрый час стояли у подъезда и без умолку разговаривали. Я понимал, что мне нужно было идти, но как это можно было сделать, я не понимал, я просто не мог себя заставить это сделать. За нас этот шаг сделал мороз и прохожий, который ехидно высказался насчет парочки влюбленных, которые быстрее замерзнут, чем разойдутся по теплым местам. Мы не могли не согласиться с этим высказыванием и начали прощаться. Это было, как оказалось, тоже не так и просто сделать, но здравый смысл и крепчающий мороз взял в итоге верх, и мы пообещали завтра встретиться на работе и разошлись. При этом Катя неожиданно сделала шаг ко мне и поцеловала в щеку, после чего, мгновенно развернувшись, забежала к себе в подъезд, оставив меня стоять на том же месте. Простояв не меньше минуты в оцепенении, я все же собрался с мыслями и счастливый и улыбающийся отправился к себе на квартиру. Но не успел я отдалиться на достаточное расстояние от подъезда Кати, как почувствовал, как за мной кто-то наблюдает. И это точно была не Катя, так как окна ее квартиры выходили на другую сторону, и она даже при всем желании не могла меня видеть. А это значило, что сейчас за мной следил кто-то посторонний, и мне срочно нужно было узнать, кто именно. Стараясь не выдавать своей осведомленности, я украдкой осматривался по сторонам и уже буквально через несколько десятков секунд заметил того, кто следил за мной. Сейчас этот наблюдающий находился в тени дома, и я бы наверняка не заметил его, если бы не обучение у старика. Теперь я знал, откуда за мной наблюдают, и мне следовало принять решение, как мне поступать дальше. Конечно, я мог сделать вид, что ничего не произошло, и спокойно добраться до квартиры. Но в таком случае потенциальный противник знал бы о нас практически все, а это точно было бы недопустимо. Нужно было решать появившуюся проблему здесь и сейчас, и уже на основании полученной информации делать выводы. Решение я принял, настало время действовать. Я продолжил идти, как ни в чем не бывало, но при этом как бы невзначай начал смещаться в сторону закоулка, где сидел наблюдающий. Он, возможно, и понял, что я иду в его направлении, но при этом он не стал ничего предпринимать, предпочтя остаться на месте и ничего не предпринимать. Такое поведение могло сыграть ему на пользу только в одном случае, если бы я не был уверен в нахождении наблюдающего в закоулке. Но мои намерения было уже не изменить, я собирался познакомиться с неприятелем. Дойдя спокойно до угла дома, я резко ускорился и спустя мгновение оказался в темноте, где остановился прямо напротив Виктора. «И почему это ты за мной следишь?» — возмущенно спросил я. «А что ты прикажешь делать? В последнее время ты начал вести себя необычно, и это вызывает определенные вопросы. И сразу скажу, можешь не заикаться про доверие, сейчас слишком многое поставлено на карту, и я не могу все пустить на самотек. А сейчас у меня даже нет слов от твоего поведения. Ты разве сам не понимаешь, что творишь?» «Таким же тоном, что и я», — ответил мне Виктор. «Понимаю, но знаешь», — пытался высказаться я, но слова никак не хотели складываться в предложение. «Я все понимаю, ты молодой парень, и у тебя есть определенные потребности, которые периодически нужно выполнять, и я бы все понял, если бы это была мимолетная интрижка, но я же вижу, как тебя зацепило вот, что, скажи мне, ты творил на лыжне. Тебя из-за этого могут найти, и тогда нам всем не поздоровится. Я отказался фотографироваться, а без фото меня никто не узнает. И ты думаешь, такой аргумент может быть весомым? А вот что я тебе могу ответить на это. Что ты не фотографировался, это, конечно, отлично, но ты не забываешь, что своим поведением ты привлек к себе внимание, и в толпе мог находиться тот, кто тебя знает, и после того, что он увидел, у него точно бы возникли вопросы. «Ты слишком сгущаешь краски. Те, кто меня знает, точно бы сюда не пошли. Да даже если бы пошли, навряд ли они меня узнали. Я возмужал, и меня сложно будет узнать в том хлюпике, которым я был раньше. Ты слишком легкомысленен сейчас. Ты никогда не был мелким, так что пусть ты и набрал определенную массу, но все равно слишком не изменился. Вова, начни думать головой. Ты же сам недавно собирался на войну, или у тебя совершенно другие планы?» Слова Виктора били в самую точку и попадали туда, о чем я и сам думал. Положение, в которое я попал, было непростым. Точнее, для человека со стороны в этом всем не было ничего сложного, но вот для человека, который влюбился, все было куда сложнее. Ведь только об одной мысли, что нужно все прекратилось, все внутри начинало рваться на части. Не хотелось об этом даже думать, но в то же время я понимал, что сейчас порвать отношения будет сложно, но это будет менее болезненно, чем спустя какое-то время. «Что прикажешь мне делать?» — резко сдувшись, спросил я. «Как будто ты не догадываешься. Если ты собрался быть с этой девушкой, то тогда ни о какой войне помышлять ты не можешь. А вот если ты все свои планы оставляешь в силы, тогда эта девушка не вписывается в них никаким боком. Думаю, я все четко разложил по полочкам, или от меня еще что-то требуется. Ты прав во все, я не могу все оставить как есть. И какое решение ты принял?» — спросил Виктор, и с нетерпением стал ждать ответа. «Чтобы я стал сильнее, я должен пойти на войну, а любовь в это все не вписывается, и места для нее нет», — с горечью в голосе сказал я. «Конечно, я не рад, что ты решил выбрать этот путь, но твое решение абсолютно правильное. Интрижка – это хорошо, но вижу, у тебя не получится сделать это легкой забавой, и поэтому мне больше ничего не нужно говорить, ты сам все прекрасно понимаешь». Больше Виктор ничего не говорил, а мне говорить ничего и не хотелось. Сейчас в голове у меня была такая каша, что мне просто хотелось очистить весь мозг и ни о чем не думать. И даже два потока сознания, которыми я обладал в этом случае, никак не облегчали мое бытие. Так в полной тишине мы добрались сначала до автобусной остановки, а потом и до квартиры. В квартиру вошел я первым и сразу захотел отправиться в комнату, чтобы поскорее лечь спать и заснуть, и уже там встретиться со стариком, который мигом из меня выбьет все ненужные мысли. И так бы наверняка и произошло, но на пороге появилась улыбающаяся Инна и, взглянув на мое кислое лицо, скосив глаза на Виктора, недовольно заговорила. «Так, и кто мне скажет, что между вами произошло?» «Между нами ничего не случилось, просто поговорили и сошлись во мнении. Правда, решение в результате вышло не совсем приятное, но в итоге лучше будет для всех, за нас обоих», — ответил Виктор. «Я так понимаю, ты следил за Вовой, и тебе не понравилось, что нашему одинокому наконец-то кто-то понравился. А ты не понимаешь», — начал раздражаться Инна, но ей не дал договорить Виктор. «Я все понимаю, но есть обстоятельства, которых ты не знаешь». «Инна, все хорошо, я пошел спать», — сказал я и, скинув верхнюю одежду и обувь, пошел к себе в комнату. За мной никто не пошел, чему я был только благодарен. Раздевшись, я залез под одеяло и на удивление быстро заснул. Я думал, что буду долго лежать и думать о завтрашнем дне, о Кате, о том, что я ей завтра скажу, но я, закрыв глаза, мгновенно заснул, что мне принесло несказанное облегчение. Через мгновение я думал, что окажусь на привычном месте на поляне, но отчего, то у меня не получилось этого сделать. Наоборот, я оказался в новом месте, где до этого не бывал ни разу. Я находился в горах, а их точно никогда не было в заготовке. Все это было очень странно и непонятно. В этом месте я не бывал ни разу и не знал, чего от этого места ожидать. А еще я вокруг видел одни горы, которым не было ни конца, ни края. А в придачу к этому было очень холодно, и стоять на месте, не двигаясь, было явно неправильным решением. Нужно было найти укрытие, и я начал вертеть головой, и спустя несколько секунд я увидел каменную лестницу, уходящую куда-то вверх и в сторону. Ничего другого, кроме этой лестницы, вокруг не было, и поэтому мне ничего не оставалось, как пойти по этому рукотворному камню и посмотреть, куда он приведет. Пройдя с десяток метров, я уже начал подниматься по первым ступенькам, как решил обернуться и посмотреть на то место, где я недавно был. Повернув голову назад с небольшой высоты, я увидел округлую площадку, на которую можно было попасть только по этой лестнице. Или это начало пути? Мне в голову пришла мысль, что это место по типу телепорта, на которое тебя выбрасывает, и ты потом отсюда уже пешком идешь до конечной точки маршрута. Размышлять можно было сколько угодно, а проверить было куда проще. И я уже больше не оглядываясь назад пошел только вперед. Первые несколько метров я смотрел на ступеньки, стараясь найти в них что-нибудь необычное. Но все ступеньки были абсолютно одинаковыми и не отличались друг от друга совершенно ничем. Единственным необычным был тот факт, что на самих ступеньках абсолютно не было снега. Можно было подумать, что их кто-то чистит, но это точно было не так. Не было рукотворных сугробов вдоль ступенек, и я, не став больше гадать, просто согнулся и коснулся ступенек. Моя ладонь коснулась камня, и вместо ожидаемого холода я почувствовал тепло. В обычном мире обогрев каменных ступенек, находящихся посреди гор, был бы невозможен, но это только для обычного мира. Здесь же, по-видимому, было возможно все. Встав и взглянув еще раз на ступеньки, я только хмыкнул себе под нос, после чего начал подъем по лестнице. Больше я не собирался останавливаться и собирался дойти до нужного места за один заход. Тем более до вершины горы было не такое и большое расстояние, которое я рассчитывал пройти очень быстро. Первых 10 минут пролетели незаметно, и я не испытывал никаких трудностей, но уже по истечении получаса я начал ощущать давление, которого до этого точно не было. Давление шло не из моего организма, я не чувствовал усталость. Это давление исходило откуда-то извне и словно стремилось придавить меня. Возможно, это давление возникло и раньше, но я просто не ощущал его воздействия. Теперь же с каждым сделанным шагом и с каждой оставшейся позади ступенькой, я чувствовал, как меня прижимает к горе. Не успел я пройти и десятка ступенек, как я почувствовал, что мои руки начали касаться ступенек. Я даже не понял, как это произошло. Я шел на четвереньках, и теперь каждая ступенька давалась с таким трудом, что я уже начал сомневаться, что вообще куда-то дойду. Оторвав свой взгляд от камня, я посмотрел вверх и увидел конец лестницы. Мне предстояло пройти еще не больше 50 метров, но как их преодолеть я не представлял. Тем более я не знал, что меня ждет на вершине, и даже не хотел об этом думать. Сейчас мне самым главным было добраться до верха, а там уже будь что будет. Я глядел на конец лестницы, боясь взгляд к ступеням. Я видел финиш, и от этого мне становилось немного легче, и даже в тот момент, когда я почувствовал, что уже практически ползу, я все равно продолжил двигаться вперед. В какой-то момент я думал, что даже буду себя уговаривать сделать еще один шаг, но я преодолевал ступеньку за ступенькой, и в один момент я смог добраться до вершины. Оперившись подбородком на эту ступеньку, я взглянул вперед и увидел небольшой дом. Новая цель появилась передо мной, и я, не останавливаясь, продолжил ползти. Давление на меня перестало нарастать, и от меня только и требовалось, что идти вперед. Я и шел, долго шел, но главное уверенно. Добраться до дома оказалось не так и сложно, а вот дотянуться до ручки было еще той задачей. Рука тянулась вверх, а ручка все равно была далеко. В какой-то момент я даже начал чувствовать, что начал потеть, хотя вроде бы и не должен был этого делать во сне. Но я чувствовал, как по мне текут струйки пота, а рука тянется и все никак не достает. В итоге мне пришлось всем телом облокотиться на дверь и начинать ползти уже по ней. Через несколько минут мучений я добился желаемого и из последних сил, схватившись за ручку, потянул ее вниз. Ручка опустилась, а за ней без звука отворилась дверь, и я, неожиданно потеряв опору, повалился вперед. Верхней частью тела я оказался в доме и тут же почувствовал, что на меня больше ничего не давит. Встать я еще не мог из-за того, что мои ноги были придавлены, и поэтому, подтянув ноги к себе, я быстро ощутил, что теперь я смогу встать. Вздохнув с облегчением, я встал и почувствовал, как меня пошатывает. Только сейчас я почувствовал, как устал и как мне хочется отдохнуть. Но почему-то именно сейчас я чувствовал, что отдыхать мне сейчас нельзя. Нужно было действовать, и я начал осматриваться по сторонам, а вокруг были одни стеллажи. А на стеллажах были книги, одни книги, огромное количество книг. В этот момент я даже испытал какое-то разочарование. Этого я точно не ожидал увидеть и теперь не понимал, для чего я старался сюда попасть. Но раз я сюда уже попал, то следовало осмотреться. И в итоге, шатаясь, я отправился к стеллажам. Переставляя с трудом ноги, я дошел до ближайшего стеллажа и, ухватившись за полку, начался вчитываться в корешок. «Быстрые ноги». Странное название книги, таких я точно никогда в своей жизни не слышал. «Сильный хват» было название следующей книги, а за ней я читал название книг, и они не сильно отличались от того, что я видел ранее. В общем, эта полка меня ничем не заинтересовала, и я решил посмотреть, что же находится на следующем стеллаже. Я взглянул на соседний стеллаж, но почему-то он меня не зацепил, и я решил двинуться к стеллажу, который находился чуть дальше. Не знаю, что меня на это побудило, но это решение я посчитал верным и, оттолкнувшись, начал передвигать ногами. Несколько десятков секунд, и я добрался до нужного места. Схватившись за стеллаж, я сразу же начал читать корешок книги. «Воздушный щит». А вот эта книга возбудила у меня интерес, и мне захотелось взять ее почитать. Что-то в ней было притягивающее, и я, больше не раздумывая ни секунды, взялся за корешок и потянул ее на себя. Секунда, и она оказалась у меня в руках. Теперь я мог ее прочесть и попытался это сделать. Я коснулся обложки и попытался ее открыть, но ни один лист не шелохнулся, и книга так и осталась закрытой. Странная была книга, и я уже хотел попробовать взять другую книгу и посмотреть, повторится ли история, но как только я захотел это сделать, мир вокруг меня начал плыть и мутнеть. У меня появилось такое чувство, что я снова выпил, и сейчас мне будет очень нехорошо. Вся затея с новой книгой тут же улетучилась из головы, и у меня появилось только одно желание, чтобы все вернулось как было. Но мои пожелания никогда никого не интересовали, и в этот раз становилось только хуже. Картинка вокруг меня стала настолько мутной, что я не выдержал и зажмурил глаза, надеясь, что хоть так мне станет легче. «И где тебя черт носил?» — услышал я рядом возмущенный голос старика.